Глава 70. Двигаясь по центру улицы и в сопровождении клана «Золотые духи», хотя я их не просил, мы достигли места ужасного побоища. По всей улице были следы крови и куски тел. Разбитая техника и развороченное здание. Удивительно, сколько людей тут погибло. Судя по выражению лица лысоватого командира и места, куда он смотрел, здесь погибло много его знакомых людей. Черт! Женщина-тигрица с силой сжала кулаки, смотря дальше по улице. Я тоже туда смотрел. Там стоял зомби ростом, как пятиэтажный дом. Он был толстый, как орк из фэнтези, а еще как будто вздутый. Если утопленник будет в воде достаточно долго, его тело вздуется и будет выглядеть очень жутко. Эта тварь выглядела именно так. «Вы чего встали?» Разъяренный голос донесся до нас спереди. Я так увлекся разглядыванием колосса и придумыванием способа его аннигилирования, что не сразу обратил внимание на все еще живых людей. Несколько бронетранспортеров блокировали улицу, прикрывая отступление группы сильных энхансеров. Вернее, даже не так. Бронетехника была просто разворочена и порвана, как тряпка. А люди не отступали, а бежали, спасая свои жизни. «Командующий!» — крикнул лысоватый тип рядом со мной. «Этот парень может помочь победить!» «Уже поздно!» Тут же выкрикнул еще один бегущий нам навстречу парень. «Отступаем! Эта тварь пережила атаку из ракетометов!» Если присмотреться, у этой здоровенной штуки вправду есть несколько дыр в теле, но не похоже, что это причинило очень много вреда. «Ха-ха! Есть у меня одна мыслишка насчет этого города, а для этого эти ребята должны быть живы, а город очищен». Да и я с самого начала не нуждался в их помощи. Кто это сказал, что мне нужна их компания? Я демонстративно поднял бровь и изобразил на лице недовольство. От этих слабаков будут только проблемы. Под непонимающие взгляды клана «Золотые духи» я рассмеялся, достал свои косы и, перехватив их обратным хватом, рванул вперед навстречу колоссу. Бегущие мне навстречу, спасающиеся бегством отбросы, хотели что-то сказать, но я просто перепрыгнул через голову их командира, а, приземлившись на землю, растолкал еще парочку своими плечами. «Боевая активация!» Устремившись вперед, как метеорит, я оттолкнулся от земли и, взлетев вверх, оттолкнулся от балкона левого дома, перелетел всю улицу и оказался на крыше дома напротив. «Удивительная сила!» — оскалился я. Двигаясь в сторону смотрящего на меня гиганта, я снова прыгнул вперед, упал на парапет, уперся ногами и выстрелил со всей силы в сторону гиганта. Извернул тело и на полном ходу рубанул одной косой по его шее. Брызнула черная кровь, и ошметки мяса разлетелись во все направления. Пролетев мимо колосса, я обоими ногами приземлился на вертикальную стену, вновь оттолкнулся в сторону твари, но немного не хватило опоры, и я не допрыгнул до шеи, вонзив обе косы в спину гиганту. Тут же заметив огромную руку, что хотела захватить меня справа, я оттолкнулся от спины и перевернулся в воздухе, снова вбив косы в тело монстра, но уже в тыльную сторону руки. Зомби тут же вскинул руку вверх, желая смахнуть меня и со всей силы размажить о землю. В крайней точке его взмаха я освободил оружие и побежал вниз по его руке, хотя это было больше вертикальное падение, чем бег, и вновь рубанул по его шее, теперь с другой стороны. Начав падать вниз, теперь уже перед грудью монстра, я вновь крутанул тело, вонзив одну косу в область сердца. Его таким не убить, но, быстро подтянувшись, я стал обеими ногами на рукоять торчащей косы и, выстрелив ровно вверх, снова нанес удар. Огромный кусок плоти вылетел из шеи монстра. Ха-ха! Оказавшись над головой колосса, я расставил руки и поддался медленному свободному падению, замечая, как его голова осела вниз. Все, что держит ее на весу, это позвоночник. Мяса там уже не осталось. Схватив оставшуюся косу обеими руками, я со всей силы крутанулся и рубанул ей вниз. Упав на плечи зомби, я отчетливо ощутил, как перерубил ему хребет. Огромная голова тут же поддалась и соскользнула вниз под собственным весом, разбившись о поломанный асфальт с чавкающим глухим звуком. Подняв взгляд и стоя на плечах падающего безголового колосса, я увидел огромную кучу глаз, смотрящую на меня. «Да, вот такими взглядами вы и должны смотреть», — подумал я с самодовольной ухмылкой, ощущая на себе срабатывание навыка «Анализ» несколько раз подряд. Огромное тело с шумом осело на колени, а затем рухнуло вперед и ударилось об асфальт. «Это...» Проигнорировав ошарашенные взгляды подошедших людей, я обернулся на труп колосса с грустным взглядом. Этот ублюдок упал на грудь, а моя коса торчит в области его сердца. Как ее теперь достать? «Бугай!» Мой крик напугал и без того пребывающих в прострации инхансеров, а затем появившийся из сокрытия война и вовсе их добил. «Сможешь перевернуть?» — спросил я, указывая на тело колосса. Почесав голову, бугай разбежался, как спринтер, и со всего маху легнул туловище зомби. Раздался глухой удар и треск костей, а тело огромной твари подбросило в воздух и перевернуло, впечатав спиной в здание. «Ха-ха, благодарю!» — хохотнул я и пошел выковыривать свою косу из недр грудины убитой животинки. «Закройте рот, ребята, муха залетит!»